Глава 17. Не в себе. Михаил. Лицо Булата непроницаемо. На нем нет ничего, ни одной эмоции. Он переводит взгляд с Варвары на меня. «Детка, ты поезжай домой, хорошо?» Говорю мягко жене. «Хорошо». Кивает и забирает сумку. Направляется к выходу. «Здравствуй, Булат», произносит тихо. И от этого мягкого обращения к чужому мужику меня штормит. Вообще чужое мужское имя в ее устах звучит инородно. Сразу же накрывает волна ревности по отношению к шефу. Датчики начинают пищать, выдавая мою злость. Давление поднимается. «Здравствуй, Варвара», — отвечает Булат и бросает на мою жену короткий взгляд. И нет в нем ничего, никакого интереса. Шеф просто отходит в сторону, освобождая проход, и пропускает Варю. Не рассматривает ее, не оценивает. Но я вижу гораздо больше. Встреча глаз. Взгляд, в котором нечто большее, чем просто интерес. Мимика, которую никак не получается контролировать, выдает все эмоции. Обнажает. Вероятно, я параноик. Возможно, я придумал все это. Но что-то мне подсказывает, что нихера. Тут нечто гораздо большее. Просто Булат за годы научился скрывать свои эмоции. Поэтому считывать его становится все сложнее и сложнее. Варя уходит, а он подходит ближе. Не садится, остается стоять, глядя на меня сверху вниз. «Врачи сказали, ты быстро пойдешь на поправку», — произносит спокойно. «Я живучая тварь». Усмехаюсь через боль, но виду не подаю. «Расскажешь, какого хера ты оказался там?» — выгибает бровь. «То есть, вот твоя благодарность за то, что подставился вместо тебя?» Кривлю рот в улыбке. «Миша, тебе дали задание, которое я успел выполнить как раз перед тем, как рванул к вам. Кстати, спасибо, что позвали». Мой голос сочится сарказмом. «Фома, ты вынуждаешь меня отстранить тебя от дел?» Булат давит взглядом. «Ты нарушаешь мои указания. Сам принимаешь решение. Скажи, зачем мне такой солдат?» Скреплю зубами. «Ты знаешь, почему я так сделал. Одна ошибка, и ты отстранил меня. Я не согласен. Мое место возле тебя. Прикрывать твою спину, что я и делал. Я отправляю тебя в отпуск, Фома». «Снова отстраняешь?» Завожусь. Ахметов качает головой и растирает лицо. Скорее всего, он и не ложился ночью. «Как только заживет рана, я вернусь. Булат, я не могу сидеть без дела». Машинально пытаюсь встать, но боль не позволяет. Морщусь, выравниваю дыхание. «Ты вылечись сначала», — вздыхает шеф. «Булат», — зову его тихо. «Что будет дальше с Джамалом?» «Война, Фома! Ты же сам видел, что произошло. Он уже несколько раз через своих шестерок пытался отжать у меня бизнес. Теперь будет действовать более грязно. Тебе лучше залечь на дно и жену свою тоже прикрой». «Да, я уже сказал Варе. Лучше, чтобы она осталась в нашей квартире. Там безопасно». «Она хотела уйти?» — поднимает бровь. «Мне показалось, что у вас все наладилось». Намекает на поцелуй. «Хотела, но кто ее отпустит?» Усмехаюсь, игнорируя вторую фразу. «Поправляйся», — говорит Булат и разворачивается, чтобы уйти. «То, что я сказал тогда...» — произношу ему в спину. Ахметов замирает, но не поворачивается ко мне. «Ты был не в себе, Фома. В агонии, можно сказать, а не такое». Уходит, так и не дав мне договорить. «Нет, мой друг, я был в себе. И мы оба это знаем».